Алло. Чего тебе? Вань, ну ты чё, поняла, что я серьезная бандюга? Алло. Все знают, что бандиты есть бандиты. А сейчас 226 ругалась. Двести двадцать шестая ругается на тебя. Не знаю, что им, блядь, от меня нужно. Я к ним не пристаю. Они говорят, что ты Чего со... эти блядины ко мне лезут? Они говорят, что ты созванивай им. Нахуй они мне нужны, чтобы я кому-то звонила? Они Я еще говорят, не охуела. ты сейчас позвонила и их отругала. Отругала, когда ко мне полезли. Тогда отругала. Они пишут заявление. Алло. Но Они заявление пишут на тебя. напугали. Что ты срешь, мать? Бандиты пишут заявление на нормальных людей. Ты Ах, срешь. вы суки пьяные. Ты срешь, мать. Обожрались там, обожрались, хулиганите. Я участковому все расскажу в своем заявлении. Ты срешь, поди. Он вас пристунет, блядей. Ты вчера у палатки.